назначила маршала Буденного главкомом юго-западного направления. И первое, с чего начал Семен Михайлович, призвал войска стоять насмерть, сражаться до последнего. Тогда же он написал воззвание к рабочим, хлеборобам и интеллигенции оккупированных городов и сел Украины. «Братья и сестры, я Семен Михайлович Буденный, батрак станицы Платовской, в годы священной гражданской войны, волею бойцов славной рабоче-крестьянской Красной Армии, волею большевистской партии и советского правительства, был назначен командармом Первой конной армии, которая вместе со всей доблестной Красной Армией громила и разгромила интервентов и белогвардейцев. Мне, бывшему батраку, теперь маршалу Советского Союза, выпала честь. Партия и правительство назначили меня главнокомандующим войсками юго-западного направления, чтобы разбить фашистскую гадину, освободить вас из-под гнета кровавых палачей-кровопийцев. Братья украинцы, я обращаюсь к вам. Поднимайтесь на борьбу с захватчиками. Организуйте партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с фашистами. Беспощадно громите и уничтожайте тылы немецко-фашистских войск. Ни дня, ни часа не давайте им покоя. Уничтожайте их обозы, танки, пушки, самолеты, запасы с горючим. Взрывайте и поджигайте мосты. Организуйте аварии поездов. Уничтожайте все переправы на пути фашистов. Уничтожайте телефонную и телеграфную связь. Поджигайте леса. Пусть живыми горят фашистские бандиты. Не оставляйте скот. Ни одного грамма хлеба, ни одного литра горючего не должно достаться фашистским людоедам. Все, что не может быть спрятано от фашистских разбойников, должно быть уничтожено. Создавайте нетерпимые условия для врага и всех его пособников. Преследуйте и уничтожайте их на каждом шагу. Срывайте все их мероприятия. Сбейте спесь немецких захватчиков, которые считают себя непобедимыми. Продолжайте и умножайте славные традиции Боженко, Щерса, Котовского, Пархоменко, которые беспощадно громили и уничтожали немцев в 1918 году. Все как один поднимайтесь на борьбу за Родину, за независимость, за честь и свободу. Проявляйте героизм, мужество, отвагу, смелость, инициативу и смекалку, присущие нашему народу. Вперед к полному уничтожению фашизма! Победа будет за нами! Писатели и критики могут найти в этом тексте шероховатость, говорил как-то Буденный. Но я писал то, что было на сердце, чем тогда жил и что меня волновало. Эти листовки потом наши самолеты разбросали далеко в тылу на оккупированной врагом территории. Мы хотели, чтобы наши люди знали правду, уверовали в то, что враг непременно потерпит поражение. Сколько смелых духом советских людей, подлинных героев, встретил Буденный на фронте. Правда, в военных вопросах опыта им не доставало. Приезд Буденного всегда оказывался ко времени. В Чернигове маршал помог секретарю обкома партии Федорову решить важные вопросы. Время было горячее. В районы области выехали уполномоченные для мобилизации сил. Началась организация истребительных батальонов. Буденный с Федоровым ездили на окраину города, которая называется Коты, осматривали место для противотанкового рва. Тысячи черниговцев вышли на строительство укреплений. Когда встал вопрос, кого назначить командиром партизанского отряда, Федоров попросил оставить его. И он оправдал доверие партии. 19 бойцов и командиров его соединения были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Самому Федорову присвоили это звание дважды. Там, куда приезжал Буденный, люди буквально преображались. Об этом свидетельствует директор Кричевского краеведческого музея Мельников. В июле 1941 года наши войска сдерживали яростный натиск превосходящих сил врага на подступах к Днепру. Героически сражались дивизии 45-го стрелкового корпуса, которыми командовал герой гражданской войны генерал Эрман Магон. В те дни на станцию Кричев поездом прибыл Буденный с группой офицеров. Он пригласил к себе секретаря райкома партии Реутского и тут же спросил, занимается ли райком партии подготовкой промышленного оборудования к эвакуации, сколько скота эвакуировано на восток страны, какие есть трудности, в всем нужна райкому помощь.